Глава 11. Самкиэль. Снова раздался хлопок, и я понял, что он исходит не от густых туч, затянувших небо. Я стоял на палубе, не в силах отвести взгляд от огромной черной виверны, кружившей над кораблем. Она знала, что я здесь, с Сантьяго, и я чувствовал, как она подсчитывает свои шансы. Она скрылась в гуще облаков, и я обернулся, ожидая ее повторного появления. Ритмичные взмахи ее мощных крыльев прекратились. Единственными звуками, нарушавшими тишину, были завывание ветра, биение волн о борт корабля и стук дождя. Куда она исчезла? Я точно знал, что она не уйдет просто так. В небе сверкнула молния, на мгновение осветив палубу, после чего мир вновь погрузился во тьму. В моей груди нарастало беспокойство и напряжение. Еще одна молния пронеслась по небу, и мое сердце замерло. Вспышка! На палубе я один. Снова вспышка. И вот она стоит в нескольких футах от меня. Она словно появилась из самой тьмы. Боже, она всегда была такой красивой. Прошло слишком много времени с тех пор, как я видел ее в последний раз, и я жаждал этой минуты. Она посмотрела на меня. Ее глаза светились чуждым, пустым, красным светом, не позволяя мне увидеть ее истинные эмоции. Одежда безупречно облегала изгибы ее тела. Я видел эти изгибы в каждом из своих снов, когда усталость брала надо мной верх вопреки моей воле. Свистел жестокий и холодный ветер. Буря усиливалась. Она склонила голову, но ее тело оставалось неподвижным, будто она прислушивалась к чему-то внизу. Я понял, что даже стоя здесь со мной, она искала его. «Мне не нравится быть в разлуке так долго!» — крикнул я ей. Она резко повернулась ко мне, и я мог поклясться, что в ее алых глазах на мгновение промелькнул ореховый оттенок. Во мне вспыхнула радость от того, что мои слова оказали на нее воздействие, пусть и мимолетное. Это означало шанс, маленький проблеск надежды. На этот раз ее взгляд остановился на мне, но она по-прежнему ничего не говорила. Дождь и ветер усиливались. Я медленно улыбнулся, пытаясь удержать ее внимание на себе. «Смотришь на то, что тебе нравится?» Губы Дианы скривились в легкой усмешке. «Я и забыла, какой ты огромный. Видимо, за это время я слишком привыкла к смертным мужчинам». Она хотела меня ужалить, и ей это удалось. Она не была моей. Не совсем. Мы никогда не обсуждали статус наших отношений, но меня нестерпимо обжигало то, что она была с кем-то еще, и она это знала. Я видел это по ее лицу. «Кстати, спасибо, что оставила мне подсказки», — прокричал я сквозь громовые раскаты. «Я думал, ты будешь осторожнее. Разве что ты сама хотела, чтобы я тебя нашел». Диана медленно двинулась вправо, затем снова влево. Она в очередной раз напомнила мне Ризури, больших, красивых, грациозных и в то же время устрашающих кошек из Раширима. В ней удивительным образом сочетались все эти качества. И вот она здесь оценивает меня как добычу. Уэбстер был бестолковым торговцем оружием, который продавал не только оружие. Он заслуживает того, что получил. «Если не хочешь, чтобы я тебя нашел, тебе не следует поджигать отели», Я остановился. Слова рвались наружу против моей воли. Или оставлять свое кружевное нижнее белье. «Кружевное нижнее белье?» Она рассмеялась своим мурлыкающим смехом. «Это называется трусики, Самкиэль. Ты это знаешь и видел их сотни раз». «Да, но твои я помню отчетливее всего». «Я рада. Я оставила их в качестве прощального подарка», — ответила она, коснувшись пальцем подбородка. «Еще один способ сообщить, что девушка, которую ты так отчаянно пытаешься спасти, давно исчезла и больше не вернется». Я ухмыльнулся, игнорируя ее явную попытку меня оттолкнуть, хотя ее слова разрывали сердце на части. У меня был другой план. «Признаюсь, мне нравится тот факт, что ты думала обо мне, когда была с другими», — крикнул я сквозь бурю. «Это помогло тебе кончить, или ты все еще не удовлетворена, моя Диана?» Какой бы ответ она ни приготовила, он растворился в ту же секунду, когда эти слова слетели с моих губ. Диана запнулась, и хотя она тут же приняла обычный вид, я успел уловить ее реакцию на то, что я назвал ее своей. Я снова увидел проблеск той самой Дианы, словно она все еще жаждала слышать эти слова. В тот момент я понял, что выиграл. Она тоже это знала. «Будем считать, что молчание равнозначно слову «нет».» Я видел, как она покачала головой. Капли дождя стекали по ее лицу. «Что я слышу? Неужели могучий губитель мира, герой легенд, ревнует? Не припомню, чтобы раньше с тобой такое случалось. Мне не нравится, когда другие трогают то, что принадлежит мне». «Тебе?» У нее вырвался резкий смех, за которым последовало облачко дыма. «Напомни, когда мы об этом договаривались? Может, когда мы друг друга ненавидели? Или в ту ночь, когда ты, наконец, меня коснулся? Или тогда, когда я осталась с тобой, а ее похитили? Как ты думаешь?» «Диана!» Ее имя прозвучало, как мольба. «Самкиэль!» — издевательски повторила она, цокая языком. «Кроме того, твоя ревность в отношении Мэллоуна неуместна. Он продержался всего несколько минут, прежде чем я разорвала его на куски». Ее улыбка была смертельной. Я пытался вести себя так, словно ее небрежное упоминание о связи с другим мужчиной не раскалило мои нервы. Но небо меня предало. Сверкнула молния, за которой последовал оглушительный раскат грома. Шторм бушевал с удвоенной силой. Заметив это, она откинула голову и горько-жестоко рассмеялась. Дождь хлестал ей в лицо. Вода стекала по шее. «У тебя проблемы, любимый. Не спишь?» Она взглянула на меня, пока небо продолжало раскалываться на части. «Я буду честен, если ты будешь честна со мной в ответ». «Хочешь честности?» «Да, честно говоря. Ты помогла мне больше, чем думаешь. И я планирую сделать то же самое для тебя. Неважно, какими словами и оскорблениями ты бросаешься. Неважно, как сильно пытаешься меня уколоть. Я не позволяю тебе и дальше идти по этому разрушительному пути, Диана». Она посмотрела вниз и кивнула, словно обдумывая мои слова. Вода капнула с кончика ее носа, прежде чем она снова взглянула на меня. Даже сейчас она была такой красивой. Ничто в ней не могло меня напугать, как бы она ни старалась. Клыки, глаза, каждая часть ее тела по-прежнему принадлежала ей. И она была единственной, кого я хотел. Я тосковал по ней. По густым ресницам, по пухлым чувственным губам, теперь накрашенным темно-алой помадой, по волосам, зачесанным назад и опускающимся на спину. Я видел, как ее изменили потеря Габриэллы и вся выпитая ею кровь. Но для меня она все еще была милой, самоотверженной, заботливой, пламенной Дианой. Что ж, как пожелаешь, я буду честна. В ее глазах промелькнул проблеск чувств, и разъяренная жестокая Диана на секунду исчезла. Она сглотнула, продолжая смотреть на меня. Это была пустая трата времени. Каждая секунда, проведенная с тобой, была пустой тратой времени. Ты был средством для достижения цели. Ты должен был обеспечить безопасность моей сестры. Но тебе не удалось даже это. Мне следовало уйти, как только у меня появилась такая возможность. Любой, у кого есть мозги, так бы и поступил. Теперь она мертва, и ты виноват в этом не меньше меня. Потому что мы не смогли удержать наши чертовы руки подальше друг от друга. Каден убил ее из-за тебя и из-за меня. Мне в очередной раз напомнили, что я необычная девушка, влюбленная в обычного парня, который дарит ей цветы и говорит, что она красивая. Я была глупа, думая, что в моей жизни может быть хоть что-то нормальное. Я была слабой, жалкой и не осознавала, что вся нормальность умерла в ту самую секунду, когда Каден свернул мне шею в горящей пустыне. Хочешь честности? Я больше никогда не буду такой. Вот оно. Диана пыталась спрятаться за насилием и любовниками, используя это как броню, чтобы защитить свое разбитое сердце. Она оставила послание, пытаясь доказать мне, что ее действительно больше нет. И все же я чувствовал, что это ложь. Она была Дианой, моей Дианой, и я ясно видел, насколько она сломлена. Слова, которые она бросила в мой адрес, должны были ранить меня. Но они были порождением ее непреодолимого горя и боли. Той же боли, что пронзила и мою душу, когда пал Раширим. Ты ошибаешься, Диана. Ты пытаешься убедить себя, но знаешь, что я бы сделал все для тебя и твоей сестры. Ты можешь винить себя и меня, но это ее не вернет. Мое сердце замерло. Она повернулась ко мне. Ее глаза загорелись чуть ярче. Я все еще беспокоюсь о тебе. Нуждаюсь в тебе. Хочу тебя. И всегда буду. В таком случае, это твои проблемы, потому что я в тебе не нуждаюсь. Не после того, как это отняло у меня все. Ее губы сжались в тонкую линию. Ты этого не стоишь. Я задел нерв, и она нанесла ответный удар. Не пытайся меня провоцировать. Я знаю тебя, даже если тебе это не нравится. Тебе не все равно. Я знаю, что я чувствовал тогда, и я знаю, что чувствовала ты. Это было более чем реально. Я уверен, что твои чувства остались прежними, и не остановлюсь ни перед чем, чтобы вернуть тебя. Я не позволю тебе страдать в одиночестве. Ты знаешь, что я не шучу, я слишком упрямый. По небу с шипением пронеслась молния. Она подняла взгляд, и уголок ее губ изогнулся. Сглотнув, она запрокинула голову. «О нас пишут истории. Я — Игморутен, и ты, Самкиэль, губитель мира. Два существа, которым суждено проливать кровь друг друга, пока космос не превратится в пыль». Она посмотрела на меня. Наши взгляды встретились. «А не трахаться». Я пожал плечами, игнорируя бурю. «Что ж, времена меняются». Диана улыбнулась, но на лице мелькнуло раздражение. Она хлопнула в ладоши. «Что ж, было весело, Самкиэль, но мне нужно убить одну ведьму, так что...» Я знал, что она делает. Ее попытка закончить разговор была очевидна. Но дело было не только в этом. Я знал, что она испытывает лучше, чем кто-либо. Когда мой отец умер, я уничтожил Расширим и заточил себя в обломках своего мира. Она же запирала свои эмоции внутри, пытаясь оттолкнуть меня, пытаясь забыть меня, пытаясь не чувствовать. «Диана!» Я сделал шаг вперед. Темное кольцо на ее пальце сверкнуло. В руке появился острый зазубренный костяной меч, и она вытянула его между нами. От удивления я замер на месте, живот скрутило. Невероятно! «Как?» Мой голос превратился в прерывистый шепот. Она вызвала меч из кольца. Невозможно, чтобы она обладала такой магией. «Еще одно честное признание. Я помню все, чему ты меня учил. Как сражаться, быть быстрее. Как уничтожить кого-то гораздо более сильного, чем я. Как стать смертоносной. Каждую мелочь, которую ты показывал мне в том особняке, когда просто хотел быть рядом после нашей никчемной ссоры. Я помню каждое твое слово, включая то, что мне нужно всегда иметь при себе оружие». Она окинула клинок оценивающим взглядом. «Камилла сделала его для меня. Понадобилось некоторое время, но все получилось. Для этого она тебе понадобилась? Чтобы сразиться со мной?» Почему при этой мысли во мне вспыхнули ярость и ревность? «Я знала, что ты будешь мешать. Спасение людей заложено в твоей ДНК, в крови, бегущей в твоих безупречных венах. Скажи честно, разве это не круто? Должна признать, что кольца с оружием — действительно отличная идея». Камилла сотворила кольцо с клинком. Я знал, что ее магии не было равных, но не подозревал, насколько. А теперь две самые могущественные женщины, которых я знал, объединили свои силы. «Я существо, рожденное из хаоса, рожденное, чтобы тебя уничтожить». Она подняла клинок, направив его на меня. «Ты — защитник всех 12 миров и каждого измерения между ними. Станем ли мы теми, кем нам суждено быть, милый?» Она двигалась быстро, слишком быстро. Я призвал свой меч и взмахнул им, остановив ее удар в дюйме от моего лица. Раздался металлический скрежет, и внутри меня что-то сломалось. Я рухнул на пол, со свистом выдохнув воздух из легких. Поднявшись на ноги, я призвал еще один сияющий меч. Сдаваться я не собирался. «Диана! Настоящая Диана все еще здесь!» Это был всего лишь малейший проблеск, погребенный под ожесточенной, полной ненависти оболочкой. Но я его видел, и этого мне было достаточно. Рядом со мной с шипением взрывались ярко-желтые огненные шары. Я посмотрел на большую дыру, прожженную в палубе. Судя по всему, все это время Диана пыталась отвлечь мое внимание. Моя одежда осталась нетронутой, не считая нескольких дыр, оставленных ее клинком. Ее движения с оружием напоминали мне причудливый танец. Даже в такой ситуации она производила на меня невероятное впечатление. Я заглянул в дыру и без раздумий шагнул вниз. В тот момент, когда мои ноги коснулись пола, меч Дианы просвистел прямо у меня над головой и застрял в стене. Резким движением она выдернула оружие, не отрывая от меня сверкающих алых глаз. Я поднялся и отошел в сторону, чтобы оказаться вне ее досягаемости. «Когда ты научилась так виртуозно владеть мечом? Ты же ненавидишь такое оружие!» Она бросилась вперед, и я заблокировал очередной направленный на меня удар. Я удерживал ее несколько секунд. Ее сила увеличилась по меньшей мере в 10 раз. Она наклонилась ко мне и улыбнулась, щелкнув острыми, как бритва, клыками. Удар ее меча просвистел с такой силой, что я врезался в соседнюю стену. Я оттолкнулся от стены и пригнулся, когда она замахнулась, вонзив меч прямо за моей спиной. «Ты можешь стать лучше, только если тренируешься», — бросила она насмешливым тоном. «Еще один урок, который ты мне преподал». «О, так ты обращаешь внимание на мои слова?» Труба, висевшая на стене, в которую я врезался, лопнула, выпустив шипящее облако пара. «Знаешь, а я видела тебя на экране. Ты кивал и улыбался этим глупым смертным, как будто ничего не произошло. Так мило и убедительно рассказывал, что им нечего бояться. Как же ты жалок!» Она прожигала меня горящими глазами сквозь густой пар, вращая меч в руке. «Мне нужно сохранять лицо, Диана. Не более того. Ты это знаешь. Люди уже напуганы. Ты выглядел таким несчастным, пока все вокруг пускали на тебя слюни». Мне в голову пришла мысль. «Я выглядел несчастным? И как долго ты на меня смотрела?» Она снова метнулась ко мне, и я заблокировал удар. «Он убил ее у всех на глазах, Самкиэль, а ты продолжаешь вести себя так, будто это ничего не значит. Давай, соври еще раз. Скажи, как сильно ты обо мне переживаешь», — прорычала она, выставив ногу, чтобы нанести удар в грудь. Я отлетел назад. Стена заскрипела от удара моего тела. Я потер ноющую грудь и с усилием поднялся на ноги. Да, она определенно стала сильнее и злее. Когда я отдышался, до меня дошел смысл ее слов. «Диана, я должен сделать так, чтобы смертные чувствовали себя в безопасности. Поэтому пока совет Хадрамиэля держится в стороне, вот и все. Я бы никогда не сделал ничего, что могло бы причинить тебе еще большую боль». Пар продолжал валить из трубы, наполняя комнату мутным туманом. Я видел только ее красные светящиеся глаза и нечеткий силуэт. Она сделала шаг назад, затем еще один. «На твоем месте я бы не беспокоилась о том, что мне будет больно», — сказала она с улыбкой. Ее белые зубы сверкнули во мраке. В одно мгновение она была прямо передо мной, а в следующее исчезла. Я вскочил на ноги и бросился туда, где она стояла. В воздухе клубились остатки дыма, но коридор был пуст. «Черт!» — прорычал я себе под нос. Еще одно слово, которому меня научила Диана. Она приманивала и отвлекала меня, одновременно выслеживая Сантьяго, и исчезла, как только я уже не мог ей помешать. Я повернулся, спрятав пылающий меч обратно в кольцо, и бросился в коридор. Зная, что так я не доберусь до него раньше, чем она, я остановился и телепортировался по другую сторону металлической двери. Я схватил ручку и дернул ее изо всех сил, сорвав дверь с петель. Сантьяго подскочил, его глаза расширились от ужаса. Не дожидаясь его реакции, я влетел внутрь и схватил его за рубашку, вытаскивая наружу. «Ты выглядишь ужасно», — сказал он. Его лицо помрачнело, когда он увидел следы от лезвия и кровь на моей куртке. Я не заметил, сколько ударов Дианна нанесла мне за время нашей битвы, но, судя по всему, ей удалось причинить мне некоторый вред. Я тащил его за собой, пристально всматриваясь в каждый поворот и угол, ожидая ее появления. Удивительно, что она до сих пор до него не добралась. Сантьяго уловил мое беспокойство и ускорился вслед за мной. «Знаешь, я мог бы просто телепортировать нас обоих, если бы ты не забрал мои чертовы руки!» «Заткнись!» — рявкнул я, добежав до конца нижней палубы. Я посмотрел направо и налево, но не увидел ничего, кроме теней, создаваемых тусклым мерцанием ламп. Я подтолкнул Сантьяго к знаку «Выход» в конце коридора. «Почему ты меня спасаешь?» Я остановился и повернулся к нему лицом, заставив его отступить. «Нет», — процедил я сквозь стиснутые зубы. «Похоже, что да», — промурлыкала Диана с другого конца коридора. Глаза Сантьяго расширились. Его взгляд сосредоточился на фигуре позади меня. Я медленно повернулся к Диане. Она прислонилась к стене и постучала острием меча по полу. Как она ко мне подкралась? Это был уже второй раз. Почему я больше не чувствую твое присутствие? Мои брови нахмурились, и я услышал, как Сантьяго, стоявший у меня за спиной, сглотнул. Ее глаза встретились с моими. Она пожала плечами, оттолкнулась от стены и покрутила меч в руке. Ровно так, как я ее учил. «Это секрет, и мы больше не лучшие друзья». Мои губы скривились. Я едва сдерживался, чтобы не сказать, как сильно я ненавижу это слово. «Ты похожа на Кадена больше, чем когда-либо», — прошептал Сантьяго у меня за спиной. «Что-то вроде того». Медленная полуулыбка расползлась по ее лицу. «Ты готов умереть прямо сейчас?» Я двинулся, закрыв его своим телом. «Диана, как бы я ни хотел его смерти, мы не можем так поступить. Ты не можешь!» Она остановилась и покачала головой. Ее улыбка стала смертельной. «О, еще как могу! Хочешь посмотреть?» Я поднял руку. «Подумай об этом. Он знает, где находится Каден и куда едет этот груз. Он сказал, что Азраил жив, Диана. Знаешь ли ты, что это значит?» Она на мгновение закрыла глаза. Ее плечи поникли, и она запрокинула голову. Она опустила меч, но ее ладонь сжала рукоять крепче. «Это все, что тебя, черт возьми, волнует», — сказала она шепотом. «Что? Нет?» Я покачал головой, опустив руку. «Он ценен, Диана. Вот и все». «Нет». Она посмотрела на меня, и на секунду я увидел, как в ее алых глазах вспыхнули боль и обида. Она указала на меня мечом. «Она была ценна». «Да, и он заплатит за это. «Неужели ты думаешь, что меня волнует, выживет ли Сантьяго после всего, что он с тобой сделал?» Диана наклонила голову, прислушиваясь. Мне удалось привлечь ее внимание, и я поспешил продолжить. «Мне нужна информация, и я планирую получить ее так же, как делал это на протяжении веков». Диана скрестила руки на груди, небрежно придерживая меч. «Итак, это твой план? Пытать его так же, как ты пытал меня, пока он не заговорит и не расскажет тебе, где Каден?» «Да», — кивнул я. «А что потом? Убьешь его?» Я махнул рукой. «Он заплатит за свои преступления. Совет Хадрамиэля позаботится о его казни. Они занимаются этим тысячелетиями». «За свои преступления? Как это благородно!» Она подавила смех. «Ты просто очарователен. Всегда так мил и помогаешь даже монстрам. Но, может, пропустим все эти формальности, и ты сразу отдашь его мне? Тебе даже не придется пачкать эти идеальные ручки». «Или...» Я проглотил растущий ком в горле. «Мы могли бы прийти к соглашению и работать вместе, как раньше. Плавали, знаем. У нас не очень-то получилось, согласен?» Она нахмурилась и пожала плечами. «Так что я, пожалуй, откажусь. Ты должен делать все по правилам. А я предпочту разорвать его на куски прямо сейчас, понимаешь? Сам подумай, кем он будет? Твоим пленником, ожидающим приговора какого-то мифического совета?» «Да, он будет военнопленным». Она постучала ногой по полу и на мгновение опустила взгляд. «Ну, твоего военнопленного больше нет, так что...» Я обернулся и не увидел ничего, кроме пустого коридора. В воздухе все еще кружились крошечные искорки. Я выругался себе под нос и положил руки на бедра, прежде чем снова повернуться к ней. Как я его не услышал? Диана пожала плечами. «Ты был очень увлечен своей речью. Честно говоря, было неловко тебя прерывать. Сантьяго — подонок и иногда заколдовывает свои ноги, чтобы незаметно улизнуть. Настоящий хорек». «Ох», — сказал я. «Я скучал по этому голосу. Скучал по ней. Было так приятно находиться в ее компании, слышать ее голос и шутки, вспоминать, как мы работали вместе. Все это. Даже если она отрицала нашу связь, я все равно чувствовал ее всеми фибрами души. Боги! Я так скучал. Однако моя ностальгия была недолгой. Ты видела, как он ушел?» Она кивнула. «Ага». «И ты ему позволила?» Она снова кивнула. «Ага». «Почему?» Она медленно выдохнула и шагнула вперед. «Вообще я собиралась навестить тебя после того, как закончу с Сантьяго. Но раз уж ты здесь...» Ее голос снизился на октаву, глаза засияли, клыки обнажились. Казалось, будто Игморутен внутри нее выбрался на поверхность. «У меня есть план получше». Диана сделала выпад, взмахнув мечом. Я отступил в сторону, вызвав свое оружие из кольца, и поднял его, чтобы заблокировать атаку. Ее удары были точными и резкими. Даже я невольно морщился от их жестокой силы. Она и раньше была достойным соперником, но теперь ее сила стала просто ужасающей. Я отразил второй удар, заставив ее отступить. Прошла всего лишь секунда, прежде чем она снова появилась передо мной. Так быстро, что я успел заметить лишь облако дыма. В одну секунду она была слева, Следующую уже позади. Как тогда, когда мы сражались в Заралле. Мой меч метнулся за спину, отбивая ее клинок. Я повернулся к ней, но она снова исчезла. Боль пронзила лопатку. Я почувствовал прикосновение огня на своем боку, после чего последовала резкая боль, и из моего плеча брызнула кровь. Она была очень быстрой. Я попытался предотвратить новый удар, но еще одна атака пришлась по голени, и я упал на колени. Диана обошла меня, цокая каблуками, и остановилась прямо над моим телом. Легкая улыбка тронула ее губы, когда она аккуратно приподняла мой подбородок своим мечом. «Посмотрите на это! И боги умеют преклонять колени!» «Если ты хотела, чтобы я встал на колени, Диана, нужно было просто попросить. Ты сама знаешь». «Заманчиво!» Она провела лезвием под моим подбородком. «Тебе нужно снова отрастить бороду. Мне нравится, как она щекочет кожу». «Все, что пожелаешь». Она блеснула хищными клыками. «Все, чего я пожелаю?» «Абсолютно». «Мне нужно от тебя кое-что». Она наклонилась чуть ближе. Кончик ее клинка впился мне в шею. «Я хочу, чтобы ты истек кровью». Прежде чем я успел ответить, она схватила меня за горло и подняла с легкостью хищника. Мышцы ее руки напряглись под моим весом. Мои ноги едва касались пола. А это говорило о многом, учитывая, что я был значительно выше и тяжелее. Я не успел произнести ни слова, прежде чем она вонзила меч в мой живот, прижав меня к металлическому корпусу корабля. Я застонал, потянувшись к лезвию, но она вогнала его еще глубже. Ее сверкающие глаза уставились на меня. Она прикусила губу и наклонилась ближе. «Я когда-нибудь говорила, как мне нравятся звуки, которые ты издаешь?» Ее ногти впились в мою шею. «Сделай так снова!» Ее голос жидким бархатом разлился по моей коже, по моей душе, даже несмотря на то, что зазубренное лезвие пронзило мой живот. Она медленно отпустила мое горло, провела пальцами по шее, коснулась ключицы и мягко погладила грудь. Из моей раны сочилась кровь, но ее ладонь устремлялась к другой части моего тела. Она услышала, как у меня сбилось дыхание, и ее губы растянулись в улыбке, обнажив острые, как кинжалы, клыки. Она вонзила их в мое тело, разорвав рубашку. Звук, который я издал, когда ее язык прижался к моей обнаженной плоти, не был звуком боли. Она взглянула на меня сквозь густые ресницы. Я мечтал об этом взгляде со времен сотворения миров. «Вот оно», — сказала она, проведя языком по кровавой дорожке на моем животе. Она отступила назад, и без нее мое тело мгновенно похолодело. Она вытащила маленький пузырек, прикрепленный к цепочке на ее шее. Открыв крышку, она выплюнула мою кровь внутрь, снова закрутила пузырек и спрятала кулон под блузку. Мое возбуждение переросло в беспокойство. Я попытался рвануть вперед, но безрезультатно. Не знаю, что именно она сделала, но я не мог сдвинуться с места. Пальцы моих ног едва касались пола, и мне не удавалось освободиться. «Держись крепче!» Она подмигнула мне и исчезла в облаке черного тумана.